Глава первая. Жасмин. «Гость хочет, чтобы ты убралась в его номере». Подошел ко мне начальник. «Но я уже давно не горничная». Во мне закипало возмущение. «Это особый гость. Поэтому, если он сказал, ты идешь». Спорить было бесполезно. Я знал порядки. К вип-гостям особое отношение. Любой каприз тут же исполнялся. Вздохнув, я поплелась на самый последний этаж. Когда звякнул звоночек лифта, я вздрогнула. Так быстро. Жутко не хотелось. Скорее всего, это какой-то очередной мужик, решивший попялиться на мою попу. Но как только я открыла дверь, захотелось тут же ее захлопнуть. Сердце бешено забилось. Напротив стоял страх моей юности. Винсент Дюваль. Он уже ждал меня и прожигал взглядом. Мы с Дювалем вместе учились в институте. Слава богу, на разных факультетах. Мажористый мальчик с бриллиантовой ложкой во рту, у которого вся жизнь расписана. И нет, мы никогда не пересекались, кроме как на общих соревнованиях. Сомневаюсь, что он вообще знал, кто я такая. Но он, черт побери, знал. «Жасмин, входи». Не просьба, приказ. А я не могла сдвинуться с места. Как идиотка пялилась на красивое, уже взрослое лицо мужчины с серыми глазами и пронзительным взглядом. Он явно после душа. Темные волосы еще мокрые. Его рука потянулась ко мне и втащила в номер. Мой мозг ничего не соображал, а в голове лишь один вопрос. Он что, стоял и ждал меня перед дверью? Мужчина ходил по комнате, и я слышала только обрывки фраз, потому что в ушах звенело. Как будто меня пришибли каким-то мешком. «Если ты согласна, все оформим завтра». «Что все?» Винсент остановился, внимательно посмотрел, а потом медленно подошел. Близко. Очень близко. Так что я чувствовал его парфюм. Пальцы нежно убрали прядь моих волос. «Так, я точно сплю. Этого не может быть со мной. Дюваль — ненормальный мрачный тип, которого ничего никогда не интересовало. Я слышала о гареме его девчонок, но он так ни с кем не встречался. В своей компании всегда молчал и что-то читал. Выудить из него хоть слово было нереально. Может, это его брат-близнец? Сейчас-то он со мной точно разговаривал. А я даже не знаю, о чем. Вот идиотка. Он ведь повторять не станет. А парфюм — какой-то до боли знакомый аромат. Но я все никак не могла вспомнить. Древесный, пьянящий. «Ты выходишь за меня. Завтра», — тихо сказал он, не отрывая от меня взгляда. Питон и то более милостлив со своей жертвой. «Нет, я точно сплю. И это какой-то дебильный сон. Надо срочно просыпаться». Но его пальцы прошлись по шее, вызвав столб мурашек. «Прости». Мой голос сорвался, во рту пересохло. «Прости что? Если откажешься, будут последствия». Угрозу я почувствовала кожей. Стало страшно. Я знала, что он состоит в элитном клубе, где все самые влиятельные детки бизнесменов и политиков. Тоже когда-то пыталась туда попасть. Глупо было. Одна из ошибок, о которой я жалею. Винсент точно исполнит обещание. Это читалось по глазам, в которых плескалось раздражение. «У нас вроде не каменный век». Я попыталась сделать шаг назад, но сильные руки притянули меня за талию обратно. «У тебя каменный», — почти прошептал он у моего уха. «Ты моя игрушка на 3 месяца. Обещаю, как только я наиграюсь, то сразу же отпущу». Его дыхание обжигало кожу, а я замерла. Будто меня вот-вот съест ядовитая змея. Сердце колотилось в груди, и было миллион вопросов. Но станет ли он на них отвечать? Попробовать стоило. Почему я? Мне так захотелось. Ты же меня даже не знаешь. Я знаю о тебе почти все. Но я не согласна. Согласна. Зачем это тебе? Я почувствовала, как его зубы сцепились на мочке моего уха и вздрогнула. «Тихо!» Лишь на секунду выпустил он ее, а потом повторил. «Я делаю все, что хочу». Ноги стали ватными, а где-то внизу разгорался пожар. Не каждый день тебе предлагают выйти замуж такой мужчина. Перед ним не устоит ни одна женщина. И я не устаю. Но почему он выбрал меня? А я-то чего стою? Где мой бунтарский нрав? Где смелость? Где вообще мозг? Господин Дюваль, перешла я на официальный тон, отстраняясь от него и выставляя вперед руку. Мы с вами не знакомы, и попрошу вас не смущать персонал отеля подобными предложениями. Мои глаза уперлись в пол. Невозможно смотреть на него. Он сразу же проглотит. Это мой отель. Винсент сказал еле слышно, но фраза прозвучала как гром. Мне конец. Я больше нигде не найду работу, если меня отсюда уволят. Боже, что делать? Не переживай. Я хорошо заплачу. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Он подсунул мне бумаги. И я какое-то время не шевелилась, боясь дышать. А потом долго их изучала. Буквы расплывались. Кажется, поднялось давление. Дошла до строчки суммы и 10 раз пересчитала нули. Да мне в жизни столько не заработать. Даже в таком шикарном отеле, как этот. Но получается, я себя продаю? Мне нужно время. До завтрашнего утра. Винсент достал телефон и что-то набрал. У меня пиликнуло. Это адрес, где ты должна быть, ровно в 3. Еще и номер мой раздобыл. Вот же ж. Продолжая держать документы, я попятилась к выходу. А он все стоял, обжигал взглядом. Я открыла дверь и быстро выскочила. Как ошпаренная, побежала к лифту. Куда я влипла? Зачем? Почему? Откуда он меня знает? И точно я. Может, он меня с кем-то перепутал? Хотя с кем? Ну не дебил же он совсем. Мои щеки горели, и чтобы привести себя в порядок, понадобилось полчаса. Я все время плескала на них холодную воду. Черт, еще и номер не убрала. А может... Может, это все розыгрыш? Ну, конечно. Я даже улыбнулась. Винсент с друзьями любил такие шутки. Об этом все знали. Они часто соревновались друг с другом. Весь институт вечно делал ставки, кто же выиграет. Даже испытания в элитный клуб. Нет-нет, об этом лучше вообще забыть. Знала я их испытания. Поучаствовала разок, на всю жизнь хватит. Больше такой дуростью заниматься не буду. На ресепшене меня уже встретила моя сменщица. «Тебе посылку принесли!» Она протянула маленькую коробочку. Явно от Винсента. «Дома открою». Я быстро кинула ее в сумочку и пошла работать дальше. Для себя решила. В дурацких розыгрышах участвовать не собираюсь.